Глава 11. Я выхожу на улицу немногим позже Мишки, глубоко вдыхаю. Холодный воздух обжигает легкие, но есть в этом что-то бодрящее, отрезвляющее. Асфальт блестит от недавнего дождя, отражая тусклый свет уличных фонарей. Деревья стоят голые, их черные ветви напоминают причудливые силуэты на фоне свинцового неба. Ноябрь окутывает город в свое холодное, но удивительно красивое покрывало. Серые тучи, словно тяжелые бархатные шторы, низко нависают над землей, обещая снегопад. Я направляюсь к машине, когда меня окликают. Миша. Он догоняет меня и, не раздумывая, падает на колени прямо в холодную склизкую грязь. Есения. Утыкается лбом мне в живот. Я знаю, что не заслуживаю твоего прощения. Все эти месяцы я не жил. Я существовал, как призрак самого себя. Каждую ночь я видел тебя во сне. Просыпался в холодном поту, понимая, что потерял самое дорогое, что было в моей жизни. Он поднимает глаза, в которых читается такая честность и искренность, что у меня перехватывает дыхание. Ты – мой кислород, мое сердце, моя душа. Без тебя я как сломанный механизм, который пытается работать, но не может. Я люблю тебя. Люблю так сильно, что готов стоять здесь, в этой грязи, пока ты не дашь мне еще один шанс. Встань! Накрываю рукой его макушку. Не делай этого! Нет, рычит грозно. Я не встану, пока ты не согласишься. Пока не дашь мне возможность доказать, что я изменился. Одно свидание. Просто позволь мне показать, что я могу быть другим. Его просьба, такая правдивая и отчаянная, затрагивает меня против воли. То, что я так старательно пыталась похоронить, возрождается из пепла. Я медлю всего одно мгновение. Усталость последних дней, неопределенность будущего, тревога за ребенка. Все это вдруг наваливается непосильной тяжестью. Я киваю, глядя на Мишку. «Хорошо. Одно свидание. Но только потому, что уже поздно, и я очень устала». Мишка подскакивает, словно пружиной подброшенной. Его лицо озаряется такой радостью, что на мгновение я почти верю в кристальность его чувств. «Спасибо!» – восклицает он громко и пытается меня обнять. «Я докажу тебе, что другой! Не трогай меня!» Резко обрываю его попытку заключить меня в тиски. «Это просто свидание! Ничего больше!» Разворачиваюсь на каблуках и все-таки направляюсь к машине. Мишка следует за мной, что-то говоря, но я уже не слушаю. Забираюсь в салон, захлопываю дверь. Только когда отъезжаю и позволяю себе скрыться от его взгляда, реву. Слезы катятся по щекам, размывая ночной город за окном. Я всхлипываю, пытаясь справиться с эмоциями, но рыдание становится все громче. Светофор впереди загорается красным. Я торможу, но не замечаю этого. Мои руки захватывает тремор, руль кажется слишком большим. Я выключаю музыку, опускаю голову на руль. Что я делаю? Зачем соглашаюсь? Но ответа нет, только тишина и слезы, которые я больше не пытаюсь сдержать. Машина стоит на пустой дороге, пока светофор отсчитывает секунды. Когда зеленый свет загорается вновь, я вытираю влагу под глазами, выравниваю дыхание и продолжаю путь. Но решение уже принято. Одно свидание. И я должна быть готова ко всему, что оно принесет.